Он снова подумал о котелке горячего, вкусно пахнущего горохового супа, и тут стало вдруг Рудольфу зябко. Всем существом своим ощутил молодой Кранц холод стального лезвия, прошившего его сердце. Он удивленно вздохнул и опустился на колени. Пробитое ножом сердце остановилось, но мозг еще жил, и Рудольф Кранц додумывал свою мысль о гороховом супе. Он по-прежнему стоял на коленях, привалившись плечом к стене и опустив на грудь голову с погасшими глазами. Рукоятка ножа продолжала торчать под лопаткой солдата. Потом точными ножевыми ударами были сняты еще двое часовых, и тени исчезли в воротах элеватора. Глава пятая. Дайме, река, в общем-то, небольшая. Правый берег болотистый и низкий, левый обрывистый и крутой. Где-то в среднем течении реку пересекает шоссе и железная дорога Инстербург-Кёнигсберг. Оборонительная линия Даймы была сооружена еще в годы Первой мировой войны. В середине 30-х годов крепостные сооружения модернизировали. Были построены десятки новых современных опорных пунктов. Дополнительные укрепления установили уже в декабре 44-го года. 6 десятков железобетонных дотов, вооруженных 210-миллиметровыми орудиями, пулеметами и огнеметами, прикрытыми броней. Они зловеще смотрели на восток амбразурами и бойницами. Едва началось наступление Красной Армии, немецкие саперы взорвали плотины, регулирующие уровень воды в Дайме, и река затопила правый берег, превратив его в топкое болото, простреливаемое со всех сторон. В это болото и ввалились первые валы наступающей армии. Останавливаться было нельзя, только вперед. И началась дуэль. На восток били орудия 6 десятков железобетонных чудовищ, по их вспышкам отвечала советская артиллерия. А солдаты в кромешной темноте форсировали ледяное болото. И вот уже один, второй, десятый, сотый лежал на левом берегу Даймы. Их жгли огнеметы, они не отступили. Их встретили танки, солдаты жалили насмерть стальные громады из верных испытанных пушек. Их оставалось мало, русских солдат, но сбросить в воду они себя не позволили. А с востока катились все новые и новые волны разгневанного моря. Они охватывали линию Даймы с флангов, рассекали ее на части, и не было такой силы, которая устояла бы под натиском русских. Глава шестая. В эту ночь жители Кёнигсберга проснулись от взрыва. Они к ним привыкли, к слабым и сильным, но в этом было нечто особое. Содрогнулась земля, из развалившихся стен, набитого хлебом кёнигсбергского элеватора, вырвалось смрадное пламя. Жители осажденного города слышали только взрыв, который был не сильнее, быть может, взрыва больших фугасов. Кёнигсбержцы ничего не знали, но многие из них, охваченные неясным беспокойством, не могли уснуть до утра. А утром стало известно, что взорван элеватор, и в пламени погибли большие запасы хлеба. Глава седьмая. Инспектору полиции ИСД, обергруппенфюреру СС Гансу Йоганну Бёме, от начальника второго отдела гестапо штурмбанфюрера СС Рюберга. Рапорт. Довожу до вашего сведения, что мною предприняты первоначальные следственные действия по установлению причин и виновников диверсии на элеваторе. Как установлено, между 2 и 3 часами ночи неизвестными лицами были ликвидированы часовые, охранявшие вход в элеватор, наружный, рядовой Кранц, и внутренние ефрейтор Штарк и эсэсман Губер. Взрыв произошел сразу в четырех местах, что позволяет судить о синхронной системе взрывного механизма, использованного злоумышленниками. Сразу после взрыва начался пожар. Все попытки потушить его пресекались сильным автоматным огнем, который вели оставшиеся на месте диверсии неизвестные лица. В результате с нашей стороны потеряно 18 человек, в том числе оберштурмфюрер СС Хафнер. 6 человек тяжело ранены. Выстрелы продолжались до тех пор, пока не обрушилась кровля горящего элеватора. После ликвидации пожара под обломками здания были обнаружены останки 4 человек, личность которых выясняется. Глава 8. Вот и прогремел тот взрыв, с которого начались поиски следов Януса. Трудно было выбрать более удобное время для такой акции. Русские армии со всех сторон подходят к Кёнигсбергу. В городе паника. Приходит время платить по счету. И единственная надежда – попытаться удержать Кёнигсберг, эту первоклассную крепость, продержаться как можно дольше. А там, глядишь, и сбудутся пророчества Гитлера о новом оружии. Оно может повернуть ход войны, или еще какой поворот в судьбе Германии выйдет. И в этот напряженный момент взрыв элеватора с запасами продовольствия. А по дорогам Восточной Пруссии с боями спешит к устью реки Прегель, где раскинулась столица провинции, идет сюда, преодолевая все препятствия, русский солдат. Как и 2 века назад грохочут его сапоги по аккуратным, обсаженным липами дорогам Восточной Пруссии. Неутомимый и непобедимый солдат России снова пришел на эту землю, чтобы повторить забывчивым немцам урок истории. Кровь на асфальте. Глава 1. «Вот что, дорогой Гетцель, — сказал Вильгельм Хорст, — пора уходить в подполье. Вы считаете, что это серьезно, оберштурмбанфюрер? Вы чудак, Гетцель, ведь русские у стен Кёнигсберга. И если бы не самоотверженность и героизм солдат фюрера, да не чрезвычайные меры, которые мы срочно предприняли, то вполне вероятно, что сейчас в этом кабинете сидел бы не руководитель восточно-прусского Вервольфа, оберштурмбанфюрер Гетцель, а какой-нибудь полковник советской контрразведки, или, как они ее называют, СМЕРШ, смерть шпионам. Веселое название, не правда ли, Гетцель? Мне не до шуток, Хорст. Вы знаете, что к переходу на нелегальное положение у нас все готово. Тайники с оружием и припасами разбросаны по всей территории провинции. Люди проинструктированы и ждут только сигнала. Считайте, что этот сигнал уже получен. Я уполномочен сообщить вам приказ обергруппенфюрера. Какого? — спросил Гетцель. — Моего или вашего шефа? Обергруппенфюрер СС Ганс Прюцман, руководитель всех отрядов «Вервольф» в Берлине, а обергруппенфюрер Ганс Иоганн Бёме находится в одном городе с вами, Гетцель. Я понимаю, что двойное подчинение вам не по сердцу, но дело-то ведь общее, мой дорогой. Слушаю вас, Хорст. Сейчас в городе паника. Правда, положение на фронте несколько стабилизировалось, и паника идет на убыль. Поэтому под шумок следует поторопиться с передислокацией штаба Вервольф. Здесь, на Ленцштрассе, вам нечего больше делать. Приступайте немедленно к уничтожению всех документов. Оставьте только самое необходимое из имущества. Сегодня 1 февраля, значит, через 2 дня, 3 числа, вы должны будете перебраться в местечко Нойхойзер, это в 6 километрах к северу от Пилау. Если Кёнигсберг будет взят русскими, действуйте согласно инструкции, находящейся в пакете под номером 1. — Все понятно, — сказал Гетцель. — И вот еще, —